Страница 102. И вот еще одно событие из истории 10 А-класса. Математичку нашу звали Нина Семеновна Белова. Это была очень строгая учительница. Она была в то же время еще и секретарем партийной организации школы. Дама чрезвычайно суровая. Надо же было такому случиться, что в этот день с утра стояла удивительная погода. Ласково светило солнышко, было тепло, пели птички, а тут контрольная по математике. Не помню уже, чья это была идея, но мы, собравшись около школы, решили в этот день в школу не идти, а отправиться на трамвае прямехонько за город, на природу, в межапарк. Понимаешь, нам так это просто с рук не сойдет, мы направили в школу только старосту класса. Мы великолепно провели день, и когда я, как ни в чем не бывало, явился домой, меня уже ждали родители, причем скорее обеспокоенные, чем разгневанные. Я пишу здесь о себе, потому что в других семьях все происходило примерно по тому же сценарию. Мне было приказано немедленно отправиться в школу. Мои невнятные возражения, аргументированные тем, что я не штрейкбрехер и не предатель, были родителями самым решительным образом отброшены. Ну, что вам сказать? Когда я с опущенной головой явился в школу, там уже был весь наш 10 А в полном составе. Нас уже ждали. Директор, секретарь парторганизации школы, классная руководительница Нина Дмитриевна Алиева, которую я очень любил, и представители райкомов партии и комсомола. Я не знаю, чья это была работа, но нам пытались пришить политическое дело. Штука тогда чрезвычайно опасная. С другой стороны, и начальство не было заинтересовано в громком скандале, да и класс был выпускным. Решили спустить дело на тормозах. Уверен, что и директор, и другие учителя имели бы большие неприятности. Мы же, злоумышленники, получили все по четверке по поведению в четверти. На этом все и закончилось. С тех пор мы объявили день 10 апреля праздником 10 А класса и 15 лет подряд встречались в этот день. Рассказ о моем детстве был бы неполным, опусти я историю о моей музыкальной карьере, в кавычках беру это слово. Где-то в году 1947, мне к этому времени исполнилось 10 лет, мои родители решили, что еврейский ребенок никак не может прожить без музыкального образования. Перед их мысленным взором рисовались картины, как они, будучи уже в преклонных летах, сидя в креслах перед камином, внимая в виртуозной игре на рояле сына вундеркинда. Сказано, сделано. После коротких размышлений снова был пущен в ход спасительный блат. Одного из папиных пациентов звали Исаак Дунаевский. Да-да, тот самый знаменитость, композитор, лауреат и прочее. Он лечился у отца во время ежегодного летнего отдыха на Рижском взморье. К нему папа и обратился за советом. Композитор тут же эстафету принял и передал его местному музыкальному начальнику, товарищу Вайлю, предварительно, конечно, с ним переговорив и, соответственно, проинструктировав. Я отправился к нему для прослуживания. Вайль оказался пожилым, благообразным мужчиной, с седой, социал-демократической бородкой. Он был вежлив и даже приветлив. От моих музыкальных способностей он, однако, в восторг не пришел, но, памятуя о полученных инструкциях, велел зачислить меня в музыкальную школу имени Мединя, причем по классу виолончели. Почему именно виолончели? Да понятия не имею. Может быть, там был недобор учащихся. Хочу заметить, что я сам не имел вообще никакого желания учиться музыке. Меня больше радовала перспектива играть с ребятами на улице, гонять мяч, и вообще меня привлекали дела, совсем далекие от искусства.